Пока я заложил только основы своего общества, но я уже вижу его будущее. Я решил делать ставки на харсизисов. Рабы или же рабочие, они не будут ни в чем нуждаться, я не буду бездумно эксплуатировать их. Нет, именно на рабочих и будет строиться благосостояние моего общества. Размножаясь, рождая детей, рабочая каста будет передавать им свою генетическую память. Они уже изначально будут знать, какое будущее их ждет и, что более важно, они уже будут уметь многое, не нуждаясь в обучении. Впрочем, деление на касты я планирую не столь строгое. Это только на первых порах будет так, но позже, я планирую разрешить создавать семьи между представителями отдельных каст. К примеру, если на свет появится ребенок от воина и рабочего, то он будет иметь память обоих родителей, и в этом случае перед ним откроется выбор. Он может пойти по пути одного из своих родителей, только ему решать это. Отдельной кастой остаются Волчья гвардия, это можно сказать элитные разведчики и диверсанты, а также моя личная гвардия. Члены стаи будут приравнены к касте воинов и смогут иметь в услужении рабочих особей. Как-то так я и планирую организовать свою империю, а я сам, конечно же, буду всем этим править. Я даже титул себе придумал на этот случай, «Бог-император Креол», по-моему, звучит. А то, что я именую себя богом, так в этом нет ничего странного. Все, кому нужно знать, уже знают правду. А если же я, к примеру, буду отрицать свое божественное происхождение при других гаулдах, то меня за подобное могут и покарать, уничтожив совместными силами еретика, что подрывает общую веру в них. Владыка, ваш первый воин хочет связаться с вами. Герак, что все это время колдовал над управляющей консолью, на мгновение отвлекся, чтоб передать послание Креолу, а дождавшись его подтверждающего кивка, вывел сигнал на обзорный экран. Мой лорд, на экране Дрейк преклонил одно колено и приложил руку к своему сердцу. Зачем ты связался со мной, Дрейк? У тебя есть еще что-то? Вопросительно посмотрев на экран, я увидел кивок головы своего воина, а затем на мониторе показался Калим, что сейчас ставил на колени избитого гаулда. Господин, мы пленили бога, что правил на этой планете. Все его джаффа перебиты, а рабы сгоняются, как вы того и велели. Но я не знал, как поступить с ним, прикажете убить его. Хм, я задумчиво потер подбородок, на котором у меня выросли внушительные шипы. Нет, пока не убивай его. Отправь его на мой корабль, я хочу побеседовать с этим богом. Я предвкушающе оскалился, отчего гаулд рядом с моими джаффа вздрогнул. Слушаюсь, господин. Калим, выполняй. Связь прервалась, но спустя несколько минут на планете активировались транспортные кольца и луч перенес Калима и гаулда. Вместе с ними были еще два воина у нас, а встречал их целый взвод. Ты не знаешь, с кем связался. Апофис, мой отец, так просто этого не оставит. Тебя уничтожат. Но перед этим тебя будут жестоко пытать. Ты слышишь меня? Тебя запытают до смерти, пока ты не расскажешь все. Все это с невероятным высокомерием во взгляде сейчас произносил гаулд, прикованный цепями и взирающий на ухмыляющегося Унаса перед ним. Ты явно не понимаешь, в какой ситуации оказался. Апофис, ты хочешь испугать меня им? Бесполезно. Я с самого начала знал, что эта планета принадлежит ему. Более того, именно поэтому я и выбрал ее. Что же относительно пыток, про которые ты тут разорялся? Посмотрим, насколько хватит твоей выдержки. Я еще больше оскалился, заставляя пленного внутри трепетать и бояться. Но он не показывал этого. Ты хочешь объявить войну Апофису? Да кто ты такой? Ты не посмеешь. Только тронь меня, и мой лорд, он уничтожит тебя. Слышишь, уничтожит. Он не простит, если меня, его сына, будут пытать. Я, Шиагарат, клянусь тебе, ты умрешь долгой и мучительной смертью. А-а-а, надоело мне слушать его. Я и без него знаю, что рано или поздно умру, а он мне тут прописные истины излагает. А эта штука для пыток довольно эффективна, посмотрим, насколько его хватит. А-а-а, на ремонт захваченных кораблей и ограбление целой планеты у меня ушла одна неделя. За это время не было ни единой попытки выйти на связь с захваченной мной планетой, да и кораблей противника также не было замечено. Я даже не мог поверить в свою удачу, все ждал какого-нибудь подвоха, но его не было, и это было странно. Но в итоге, спустя неделю, мы покинули эту звездную систему, забрав с собой несколько тонн аквадаха и тысячи рабов. Хороший улов, Акела был особенно рад итогами нашей охоты. Обратный путь в нашу родную систему занял порядка еще 2 месяцев, специально подбирал звездную систему подальше, ориентируясь на генетическую память, доставшуюся мне. Так, к примеру, я знал, за каким гаулдом закреплена та или другая часть обитаемого и порабощенного гаулдами космоса. Хотя моя информация могла слегка и устареть, но с этой планетой мне повезло, мало кто осмеливался нападать на планеты Апофиса. Как-никак он в данный момент второй по силе и могуществу системный лорд. Кстати, итогами этой вылазки стали не только ресурсы, но и информация. В частности, я теперь смог понять, в какой период галактической истории успел угодить. Честно сказать, у меня и раньше были подозрения, но теперь, покопавшись в базе данных кораблей Апофиса, я полностью уверился в этом. Я в глубоком прошлом, за тысячи лет до того, как на свет появится мир, так похожий на мой прежний. Если ориентироваться на летосчисление гаулдов, то сейчас шло 15-е тысячелетие с того момента, как гаулды начали завоевание галактики. А если более понятно, то сейчас было 9-е тысячелетие до нашей эры, по будущему летосчислению Таури. В общем, до тех событий, которые должны будут произойти, еще целых 10 тысяч лет. Как говорится, попал, так попал. Таури все еще находится под властью гаулдов и является главной планетой Верховного Системного Лорда Ра, первого и самого могущественного гаулда. Вторым по силе, как уже упоминалось, считается Апофис, его влияние, пожалуй, лишь немногим меньше, чем у Ра. Следующим, если ориентироваться по постоянным сражениям, идет Сокар, главный враг и противник Апофиса. Системные лорды Хронос, Ситиш, Осирис, Бастит, Изис и Юэя уступают в этом этим троим, но если объединяться, то могут и свергнуть их. Но если кто и сможет объединить их всех, так только Ра. Еще, возможно, я пока только один знаю об этом, но Анубис, что все это время находился в изгнании, накопил не меньшее могущество, а возможно даже большее, чем Ра. Он потихоньку копит силы, и если верить источнику моих знаний, то вскоре должна начаться война, так что нужно быть готовым к ней. Глава 12. На Шумире, своей теперь уже родной и главной планете, я пробыл недолго, и не последнюю роль в моем скором бегстве сыграли свалившиеся на меня проблемы, стоило мне только вернуться назад. На планете, а в частности в моей империи, начинался кризис. Город-то мы построили, а вот о том, как будет поддерживаться его население, не подумали. Раньше-то у нас жили одной лишь охотой, именно поэтому их племена были не так многочисленны, и за каждым из них была своя определенная территория. Но теперь, когда на одной территории жили до 50 тысяч разумных, то охота оказалась нереальна. Вся живность за многие километры от города была полностью забита. Из-за этого пришлось даже созвать экстренный совет. Да-да, у меня появился и такой. Нет, каким бы умным я себя ни мнил, но правителем я никогда не был. Да, во мне память тысячи моих предков, но это не то. Нужен свой реальный опыт, на который я не мог в данный момент рассчитывать. Вот поэтому и был создан совет, куда входили наиболее влиятельные мои слуги. Причем власти у их решений не было, они лишь высказывали идеи, а я думал о их целесообразности. В данный момент совет состоял из меня, 9 слуг гаулдов, как наиболее технически подкованных, Дриега и его заместителя Калима, Акилы и Амидалы, вожаки волчьей стаи. Что примечательно, сейчас, когда мы собрались все вместе на орбите планеты в одной комнате, гаулды, в том числе и Герак с Мердоком, неприязненно смотрели в сторону Джаффа, не понимая, как их вообще допустили сюда и дали право что-то решать. К Акиле и Амидале они так не относились, но и явно равными себе они их не считали. Смотрю я вот сейчас на них и морщусь, все же сказывается то, что они не полностью верны мне, и на все у них есть свое, иногда даже противоречащее мне, мнение. Надо бы учитывать это, но, к сожалению, без них мне пока не обойтись, так что приходится пока мириться с их отношением. Главное, что они преклоняются передо мной. Серна, изложи суть проблемы. Ведь именно ты озадачил меня ей. Это была Гаут, в теле молодо выглядящей женщины. Когда ее только выбирали на роль носителя для 9 моих слуг, она уже находилась при смерти и выглядела не лучшим образом. Кожа была вся потрескавшаяся, из-за работы в наквадаховых рудниках ее некогда каштановые волосы поседели и начинали опадать. Внешним видом она напоминала старуху, хотя от силы ей было лишь около 30, но зато теперь она кардинально отличалась от себя прежней, и все это заслуга Сираны. Не устаю удивляться возможностям своей расы, так омолодить кого-то дорого стоит. И хоть она не в полной мере осуществила это, но зато теперь, когда смотришь на нее, то видишь не доживающую свои последние дни старуху, а молодую и очень привлекательную девушку, с гладкой лоснящейся кожей, живыми голубыми глазами и заплетенными в косу каштановыми волосами. Именно она отвечала за постройку города на планете, и именно она, Серна, заправляла всем, пока мы были на охоте. «Слушаюсь, владыка Криол», встав грациозно со своего места и заправив выскочившую на глаза челку, она продолжила: «Как вы все знаете, население нашей империи растет. Уже сейчас, благодаря вашей охоте в космосе и проведенной мной на планете, численность нашего государства составила порядка 60 тысяч. Город в состоянии вместить их всех, это не проблема. Проблема у нас в другом, провиант. Если раньше мы еще могли жить за счет охоты, то теперь подобное попросту невозможно. Вся живность на близлежащей к нам территории уничтожена и употреблена в пищу, а продвигаться дальше неэффективно. Нужно что-то решать, поэтому я обратилась к владыке». Сказав это, Серна замолкла и посмотрела на меня. Тоже сделали и остальные. «Что?» — я вопросительно посмотрела им в ответ. «Вы что же думаете, я легко смогу это решить? Не все так просто. У нас попросту нет никого, кто смог бы разобраться с этой проблемой. У нас они охотники и ничего другого не умеют, а в данном случае нам необходимо развивать сельское хозяйство. Но для этого у нас нет продовольственной базы, а также специалистов, которые смогут развить ее. Именно для этого я и созвал вас всех, чтобы вы подумали над тем, как раздобыть все это». Мой выжидающий и требующий взгляд прошелся по каждому в зале. Дрейк и Калим, не произнесшие и слова за время совета, лишь отвернулись, мол, нас то зачем спрашивать. Акела лишь молча покачал головой, но первым тишину нарушил Мирдок. «Гаут, в теле молодого 20-летнего парня, отвечающий за все технические нововведения. Господин, а зачем нам озадачиваться подобным? Ну, умрут они и что? Если надо будет, захватим новых. На мой взгляд, рабы не стоят того, чтобы переживать на этот счет. Лучше давайте обсудим, как нам модернизировать захваченные нами корабли». Я неприязненно посмотрел на посмевшего сказать такое Гаулда, но он в этот момент с презрением смотрел на Джаффа, и мой взгляд остался для него тайной, что не скажешь про остальных. «Мирдок, не заставляй меня считать тебя бесполезным для меня. Пожалуй, ты прав, не стоило тебя звать на этот совет, лучше бы ты занимался кораблями. Но раз уж ты здесь, то уясни кое-что. Рабы – это один из важнейших наших ресурсов. Именно на них строится все наше будущее могущество. И если ты будешь пренебрегать ими, то это плохо скажется на моем государстве». «Уяснил, владыка», – меня перебил Герак, видя, как я закипаю и как уже начинают светиться мои глаза, направленные сейчас на вжавшегося в свое место Мирдока. «Прошу простить, но я не думаю, что мы сможем быстро развить сельское хозяйство. У нас просто нет необходимых знаний по растительности нашей родной планеты. А если мы будем экспериментировать, то это может занять слишком много времени». «Знаю». Слегка успокоившись и сев поудобнее на своем троне, ответил я, уже глядя на Герака. «Именно поэтому я и хочу объявить о еще одной преждевременной охоте. Знаю, мы только что вернулись, причем с неплохим кушем, но времени у нас не так много. У меня уже есть цель и план ее захвата. Я просто хотел услышать ваши идеи, вдруг вы бы придумали что-то другое. Но раз нет, так остается только одной. Мирдок, сколько тебе потребуется времени, чтобы подготовить корабли?» Гаут с боязнью посмотрел на меня, а затем ответил: «Неделя, господин. Я и остальные управимся за это время». Услышав ответ, я одобрительно кивнул и посмотрел на Дрейга. «Что насчет воинов? Они готовы будут к новой охоте? И что у нас в вооружении?» Дрейк неожиданно ожил. Все это время он изображал из себя статую, не производя ни единого движения или же шума. «Да, мой лорд, воины готовы отправиться в битву хоть сейчас, но вот с оружием возникли трудности. Даже с учетом нынешней охоты энергетического оружия на всех не хватит. Что прикажете, господин?» «ТЦ, проблема. Нужно как можно больше войск, но вооружить их нечем. Нет, я бы мог отправить их на битву и с копьем в руках, но не буду. Зачем гробить армию? Я даже броню то смог единицам из своей армии улучшить. Все время не доходили руки, да и материалов для создания новой брони также не было. У меня от силы лишь сотни две воинов в усиленной броне, десяток джаффа в улучшенной броне, которую носил я при захвате планеты Амона, ну и волчья гвардия, тоже около двух сотен. Да, раздать нашим лучшим воинами все имеющиеся у нас вооружение. Те, кто его получать, Пусть начинают погрузку на корабли, мы вскоре отправляемся. Серна, займись распределением войск по кораблям. Назначим приписку и выдели имеющееся продовольствие. Но, владыка, у нас и так с этим сложности. Боюсь, если вы заберете наши запасы, начнется голод. Серна хотела возразить, но, столкнувшись со мной взглядом, тут же замолкла. Я все это прекрасно понимаю. На планете я оставлю Элкиш, можешь использовать его. С его помощью вы сможете быстро передвигаться по планете. Хочешь, продолжай охоту, хочешь, устрой рыбалку, решать тебе, до тех пор, пока мы не вернемся. После этого, все стали расходиться, остался лишь я один. Да, не так я себе все представлял, одни проблемы. Теперь вот проблемы с продовольствием, приходится опять готовиться к битве. Но ведь так долго продолжаться не может. Если буду слишком наглеть, то на эти нападения обратят свой взор системные лорды. Апофис так, наверное, уже это сделал. Как-никак я лишил его хорошо налаженной сырьевой базы. Анубис, тот тоже может что-то подозревать и даже уже искать меня, а теперь я вот еще надумал перейти дорогу еще одному могущественному системному лорду. Хотя, мог бы кого другого, послабей выбрать. Я решил напасть на одну из планет Сокора. Я и раньше планировал сделать это, а теперь придется напасть раньше, чем я хотел. Сокор, помимо того, что он один из влиятельнейших и жестоких системных лордов, он еще известен как непримиримый враг Апофиса. Вот уже несколько тысячелетий они воюют друг с другом. И я решил воспользоваться этим, напав на одну из его планет-ферм. В этот раз нужда у меня не в наквадахе, а в продовольствии, так что и цель я выбрал соответствующую. Неделя пролетела незаметно, а затем уже когда Мирдок отрапортовала починки и модернизации кораблей, мы стали готовиться к отправке. В этот раз у меня было 3 материнских корабля Гаулдов, 3000 воинов, полностью вооруженных энергетическими орудиями и броней Джаффа, и 200 глайдеров смерти на борт у каждого из 3 кораблей. Это уже была немалая сила, сосредоточенная в моих руках. Подобный флот. Это уже означает, что я встал вровень с младшими планетарными лордами, но вот тягаться с системными лордами, для меня перебор. Впрочем, я и не собирался. Владыка, активирую гипердвигатель, курс проложен, разрешите отправляться? Глядя на громады двигающихся рядом кораблей, я отвлекаюсь. Да, отправляемся. Полный вперед. В этот раз какого-то особого сопротивления я и не ждал. Да, я нападал на одну из подконтрольных планет Сокора, но это ничего не значило в свою очередь. Планета Дендрарий, планета-ферма и, насколько я знаю, на ней напрочь отсутствуют залежи наквадаха. То есть особой ценности у этой планеты, как таковой нет, если бы не одно «но». Эту планету избрал своей метрополией один из слуг Сокора, планетарный лорд Пелопс. Я не забывал о своем обещании, данном когда-то Дриегу. Я помнил его и сейчас, именно поэтому эта планета и стала моей целью. Хотя нет, вру, не только поэтому, но существенную роль в решении все же сыграло и данное слово своему первому воину. Когда Дриек узнал, кого мы направляемся навестить, то он преклонил перед мной колени, клянясь мне в своей вечной верности. Мне даже стало немного не по себе от фанатичной преданности в его глазах. Если бы эта верность не принадлежала мне, то я бы лучше убил бы его. «Господин, мы входим в систему». Герак не отрывал своего взгляда от экрана, увиденное на нем, заставило его нахмуриться. «У нас есть лишь 38 минут, справимся ли мы?» Я бросил взгляд на экран и мысленно даже присвистнул. Герак прав, за отведенное нам время, можем и не успеть. Впрочем, это не так важно, если что Серана еще раз активирует Чапай. Звездные врата, в этот раз были оставлены мной на планете и Серана, получив сигнал от нас, в тот момент как мы оказались в звездной системе Дендрария, набрала адрес планеты на вратах, и теперь с планеты через них никто не сможет сбежать. Гипертуннель во вратах способен просуществовать около 38 минут, и что самое примечательное, перемещаться через врата можно только в одном направлении. Так что, при активных вратах, с планеты никто не убежит через них. Но проблема в другом, как нам справиться с тем, что защищает планету. Этот Пелопс, тот еще перестраховщик. Боюсь, заявись сюда хоть целый системный лорд, он бы от него имел шансы отбиться. Владыка, корабли противника идут на сближение. Герак немного паникует, но это понятно. Никто не ожидал увидеть здесь флот из 5 кораблей, и как будто Пелопсу этого было мало, сканеры засекли, что планету защищают защитные спутники Гаулдов. Битва обещает быть серьезной, очень серьезной. «Мой лорд, в звездную систему вошли неизвестные вражеские корабли», Пелопс находился в своем кабинете и в очередной раз проводил расчеты, стараясь рассчитать изменения, необходимые в человеческом теле, для того, чтобы создать из него идеального носителя. Он был очень занят, ведь занимался делом всей своей жизни, изучал эволюцию, а тут такая новость. «Сколько их?» Не глядя на Джеффа и не отрываясь от компьютера, спросил он. «Три корабля, господин. Еще был активирован ЧПАЙ, но противник сквозь них не проходил», озадаченно проговорил Джеффа, и по совместительству первый воин Пелопса. «И ради этого ты меня побеспокоил, я же тебе говорил, чтобы по пустякам не отвлекал меня. Займись ими, уничтожь их, слушаюсь, мой господин». Поклонившись, Джеффа покинул лабораторию своего бога, а сам Пелопс раздраженно проводил его взглядом, вернувшись к своей работе. «Корабли вышли на расстояние выстрела, господин. Они заряжают свои орудия». Герак успокоился и ждал. Ждал нужного момента, который и наступил спустя всего мгновение. Корабли противника уже открыли огонь, щиты двух наших кораблей уже проседали, но меж тем, они били в ответ, прикрывая собой флагман Креола. «Запустить электромагнитную пушку. Огонь!» Голос господина разорвал секундную тишину, и Герак активировал орудие на борту корабля. Так же, как и в системе Деккера, мощный электромагнитный импульс прошелся по всем кораблям, включая и двух своих, которые в этот момент уже вступили в сражение. Вся система на кораблях ушла на перезагрузку, корабли и глайдеры противника потеряли энергию и стали беззащитны, а флагман Креола уже вовсю сближался с ними. «Выстрелить из бортовых орудий Зипниктейла, приступить». Креол находился на своем троне и наблюдал, как молнии, бьющие от его корабля, сначала повреждают один корабль противника. Несколько выстрелов, и с ним уже было все кончено. Еще один корабль становится целью флагмана Креола, и его судьба та же, что и предыдущего корабля. В этот же момент на двух других кораблях Креола восстанавливается система. Мердок специально работал над тем, чтобы увеличить скорость перезагрузки системы на кораблях, на тот случай, если они вновь угодят под импульс. Три корабля противника, остающиеся еще в строю. Еще минута, их корабли вновь будут готовы к бою, но этой минуты у них не было. Флагман Креола обстреливал второй корабль и уже заканчивал с ним. Все же, в отличие от энергетических пушек, у орудий Зипниктейла были и свои неудобства. В частности, они не могли пробиться через щиты, а еще из-за того, что потребляли больше энергии, то и стреляли медленней. Впрочем, два хаттака Креола, что также попали под электромагнитный импульс, уже восстановились и сейчас были заняты тем, что уничтожали орудия кораблей. В этот же самый момент были активированы транспортные кольца, десант высадился на вражеские корабли. Дрейк, во главе десантных групп, начал захват вражеских хаттаков. Да, Гаулды, конечно, многих превосходит в этой галактике, но даже мои сородичи подвержены косности мышления. Они почему-то даже не подумали о том, что во время космических сражений можно не только стрелять, но и брать на абордаж. Нет, все, конечно, может быть и не так, но я просто другой причины не вижу, почему же тогда, используя транспортные кольца, мои воины сейчас легко оказались на борту вражеских кораблей. Причем, судя по всему, даже через 10 тысяч лет будет происходить подобное, ведь, основываясь на будущем, которое я знаю, именно так, Таури в будущем обзаведутся парочкой кораблей и гаулдов. Так почему бы и мне не воспользоваться подобным? Сам же я уже перестраховался от подобного. Активация транспортных колец на моем корабле невозможна без введения специального кода. Будем надеяться, что мне это поможет. Битва затягивалась, пусть мы и уничтожили большую часть орудий противника, но зато они восстановили щиты и теперь стреляли по нам из уцелевших пушек. Причем мы не могли уничтожить их теперь. Внутри них были наши воины, и сейчас они старались захватить контроль над тремя кораблями противника. Те два, что попали под выстрел Зипниктейла, сейчас висели глыбами безжизненного металла в космосе, и Мердок уже находился на одном из них, стараясь починить поврежденную систему корабля. Впрочем, даже разберись мы с продолжающими нам сопротивляться кораблями, ведь есть еще и сама планета и спутники, находящиеся на ее орбите, не нравятся они мне. Ой, как не нравится. Герак, окликаю своего первого помощника я. Да, вы что-то хотели, господин, уставший и недовольный тем, что его отвлекли, но меж тем ждущий моих слов. Прикажи одному из наших кораблей выйти из боя. Пусть он направляется к планете, но перед этим, все воины на нем, должны высадиться на корабли противника. Пусть на корабле останется необходимый минимум». На мои слова, Герак удивленно приподнял бровь, затем перевел взгляд на экран, предварительно увеличив вид на планету Дендрарий, и только после этого понимающе усмехнулся. «Будет исполнено, господин». Я слегка раздраженно посмотрел на него, а затем мое внимание было полностью приковано к Хаттаку, что вышел из сражения, направившись к планете. Скорее всего, именно там Пелопс сейчас и находится. Будь он на одном из кораблей, то они бы уже давно ушли в гиперпространство. Но раз они еще здесь, то это означает, что на кораблях Джаффа и те не станут сбегать, не до тех пор, пока их бог находится внизу. Но вот мой Хаттак приблизился к Дендрарии, и спутники на орбите в тот же момент ожили. Сканеры засекли в них всплеск энергии, а в следующий момент они стали разворачиваться, нацеливаясь на мой корабль. Впрочем, командующий Хаттака не был дураком, и первым именно он и открыл огонь. Энергетические пушки выстрелили, но что удивительное, не все цели были уничтожены. Некоторые из спутников уцелели, так как имели свой собственный щит. А затем произошло то, что сильно меня удивило. Спутники выстрелили в ответ. Они выстрелили энергетическим лучом. Именно лучом, а не сгустками энергии, как корабельные орудия. Но и этого словно было мало. Хоть мой Хаттак и подал в этот момент всю свою энергию на щиты, но они его не спасли. От одиночного луча, может быть, и защитился, но орудия спутников действовали куда сложнее. Лучи вместо того, чтобы открыть разрозненный огонь по моему кораблю, объединились в один мощный выстрел, и щиты на Хаттаке не выдержали, полностью исчезли, а сам корабль сильно повредился. Но военные спутники Пелопса на этом не остановились. Еще один выстрел из пятерки спутников объединился и закончил уничтожение Хаттака. Мой Хаттак был только что уничтожен на моих глазах. Разведка удалась, но полученные данные не вдохновляли. Герак, как и я, наблюдал за всем этим молча и был сильно впечатлен. Планетарная защита Дендрария была на высоте. «Герак, срочно свяжи меня с Дригом». От властного и сильного раздраженного голоса господина, Герак вздрогнул, а переведя на него свой взгляд, тут же поспешил выполнить то, что он приказал. Вот на обзорном экране корабля появился первый воин Криола, возглавляющий в данный момент штурм вражеских кораблей. Владыка, даже во время сражения, где гремели выстрелы и взрывы, он все равно преклонил свое колено, не забыв одновременно с этим выстрелить куда-то вперед. Вы вызывали меня? Да. Как обстоит ситуация на кораблях? Вы сможете захватить их? Криол смотрел на своего первого воина серьезно. От ответа Дрига зависели его дальнейшие действия. «Мы справимся, мой господин. Корабли будут захвачены, но на это потребуется время». В этот момент посох в руках Дрига снова ожил. Резко крутанувшись в его руках, он опять выстрелил. «Хорошо, выполняй. Я вывожу наши корабли из боя и направляюсь к планете. Как захватите их, присоединяйтесь». Стоило мне только отдать этот приказ, как связь между нами прервалась, но я не переживал. Так же как Дрейк верил в меня и был предан мне, так же и я верил в его силы и знал, что он меня не подведет. «Герак, выходим из боя. Прикажи всем глайдерам прекратить обстрел противника, все равно они уже выведены из строя, направляемся к планете, необходимо уничтожить защитные спутники». «Выполняю, владыка. Глайдеры следуют за нами. Свяжи меня со всеми ими». Герак кивнул и активировал канал связи. «Воины, мы только что захватили или же уничтожили корабли противника, но, к сожалению, это еще не все. У планеты нас ждет еще одна опасность, нужно уничтожить их. Вперед, не жалейте свои жизни, уничтожьте нашего общего врага». У нас, находящиеся в кабинах глайдеров, яростно заголосили, их общий рев едва не оглушил меня. А затем глайдеры ускорились и обогнали Хаттаки, готовясь поразить спутники на орбите планеты. «Господин, засекаю исходящий сигнал от планеты. Они передают сигнал о помощи. Что будем делать, владыка?» Слова Герака вновь заставили меня раздраженно посмотреть на планету. «Может, зря я затеял все это? Впрочем, я не только ради продовольствия напал на эту планету. Мне нужен сам Пелопс, или если точнее его исследование. А он лишь еще больше подогревает мой интерес, противостоя мне. Но это плохо. Я не знаю, сколько потребуется времени Сокору, чтобы прийти на помощь Пелопсу. Герак, свяжи меня с Алкешем, что должен был остаться на нашей планете. Через врата сигнал должен дойти быстрее. Я не хотел этого делать, очень не хотел, но и времени у меня было мало. Нужно было спешить. Вот обзорный экран корабля вновь сменился, и передо мной теперь стояла Серна, внимательно смотря в ответ. «Что-то случилось, владыка. Вы захватили планету?» От моего молчания она лишь нахмурилась, видимо поняв, что возникли трудности. «Нет, и не уверен, что сможем. Серна, пока врата еще активны, начни переброску оставшихся на планете войск. Объяви всеобщую мобилизацию и начни вторжение». От моих слов Серна удивленно открыла рот, да и Герак повернул голову в мою сторону. «Но, как же, у них же нет оружия?» Девушка сначала просто открывала и закрывала рот, и только сейчас нашла что сказать. «Неважно, пусть атакуют. Оружие получат в бою, забрав с трупов своих врагов. Нам понадобится помощь, да и не одни они будут. Пока наши корабли уничтожают спутники, десант уже начал высадку. Но их мало и им потребуется поддержка. Выполняй». Сигнал прервался. «Вы уверены в этом, господин? Будут большие потери». Я на это заявление лишь еще яростнее взглянул на планету. «Знаю, но другого пути нет. У нас не так много осталось воинов, но все равно, перемести их поближе к вратам. Начинаем штурм планеты. Чертовы спутники, мало того, что их объединенной мощности хватало на то, чтобы уничтожить Хаттак, так у них еще и щит был, который не давал глайдерам уничтожить их с одного выстрела. Сотни глайдеров сейчас атаковали их. Спутников на орбите насчитывалось в общей сложности 43, и они один за другим уничтожали мои глайдеры с одного выстрела. Хаттаки обстреливали эти спутники тоже, но их щит был способен сдержать несколько выстрелов и только после этого уничтожался. Если бы не глайдеры, то мои корабли были бы уже давно уничтожены. Мы успели уничтожить 17 спутников из 43, но при этом потеряли до трети всех имеющихся у меня глайдеров. Размен был просто устрашающий, но и этого, как будто им было мало. Вот они произвели еще один выстрел, и в этот раз они уже были не одиночными. Лучи нескольких спутников скрестились в одной точке, а затем выстрелили во второй сопровождающий меня корабль. Щит Хаттака не выдержал и был уничтожен. Словно только этого и ждали, остальные спутники перестали отстреливать жалящие их глайдеры и десятками одиночных выстрелов поразили Хаттак. Еще один мой корабль был уничтожен. «Господин, надо уходить», — в ужасе глядя на столь близкий взрыв, заговорил Герак. «Отставить. Продолжать бой. Мы уничтожим их все до единого». Но судьба явно была не согласна в этом со мной. Спутники выстрелили еще раз, и теперь их целью уже был я. Объединенный выстрел уничтожил наши щиты, а теперь я с ужасом наблюдал, как десятки лазерных росчерков готовы поразить мое судно. «Неужели вот так я и умру?» — промелькает подобная мысль в моей голове. А в следующий момент происходит то, что я никак не ожидал. Уцелевшие глайдеры, не способные поразить спутники, встали между моим кораблем и выстрелом. Десятки глайдеров были поражены и буквально разорваны от взрыва. «Нужно уходить, господин!» На грани паники кричит Герак, но я его уже не слушаю. «Я знаю, что надо убираться, знаю, но не могу. Они все погибли. Погибли по моей глупости и самонадеянности, и если я сейчас просто уйду, то их смерти будут напрасны. Я так не могу». И словно в ответ на мои мысли, готовые произвести выстрелы еще раз, спутники накрывает плотный огонь из энергетических орудий. «Владыка, я пришел на помощь». На обзорном экране появляется до нельзя довольное лицо Мердока, что был отправлен на один из поврежденных кораблей. И словно только этого и ждали, к орбите планеты приблизились и три других хаттака, из недр которых сейчас вылетали глайдеры. «Огонь! Уничтожить их!» Мои глаза горят ярким светом, наполненным моей злобой и яростью. Пушки моего корабля с новой силой накрывают спутники вокруг планеты, бой продолжается. Последний спутник был уничтожен точным выстрелом глайдера, лишенный щита, он не выдержал попадания. «Мы победили, орбита планеты зачищена, но какой ценой?» Я больше не сидел, я находился возле панорамного окна, позволяющего смотреть прямо в космос, и видел лишь уничтоженные корабли. Уцелел лишь мой и корабль Мердока. Все остальные были уничтожены. Был еще один, который мы вывели в самом начале, но его еще нужно отремонтировать, как и наши, к слову. Потери были большие, но и это еще не конец. На самой планете битва еще продолжалась, но теперь, при помощи орбитальной бомбардировки, силы Пелопса были обречены. Глава 13. Глава 13. Пелопс сейчас во главе остатков своих Джаффа пытался пробиться через врага к своему кораблю. Пелопс недооценил неизвестного врага, который вошел в его звездную систему. Это его ошибка, но он, к сожалению, ничего не мог сейчас с этим поделать. Слишком уж Пелопс полагался на свои корабли и хоть незавершенную, но планетарную оборону. Как знал, что нужно быстрее заканчивать постройку остальных спутников. Раздраженно бурчал на бегу Гаут. «Господин, осторожно!» Джаффа, что сопровождал его, прикрыл его своим телом, а сам Гаут сейчас с ужасом смотрел, как оседает на землю еще один воин. Причем самое смешное, он проигрывает дикарям. Его враги, они сражаются копьями и стрелами, и он проигрывает. Хотя, справедливости ради, стоит признать, что дикарей они теснили, пока им не пришла помощь с орбиты. Спутники были уничтожены. Пелопс успел за то время, что он пробыл здесь, запустить в эксплуатацию лишь 50 спутников, хотя полная система защиты требовала около 300. Причем, что самое обидное, их изготовление уже было практически завершено, но ввести в строй до начала сражения он не успел. Эх, если бы знать. С этими словами, Пелопс выстрелил из зета, в выскочившего к нему дикаря. До корабля оставалось не так уж и далеко, Тилтек был практически в нескольких десятках метров впереди. Но добраться до корабля Пелопсу и его десятку Джаффа было не суждено. Вот с неба ударил луч, прямо около корабля Пелопса, а затем на земле появились транспортные кольца, из которых и появились новые враги. Один только внешний вид которых заставил сильно сомневаться в возможности пробиться к кораблю. Пелопс скрывался, посматривая туда, где сейчас дикари, что охраняли его корабль, склонились перед прибывшим. Повезло. Пелопс хищно улыбнулся. Видимо, он и есть тот Гаут, что посмел напасть на меня. Ты поплатишься за это. За мной. Джаффа, Кри. Криол был сильно зол и раздосадован. Он чувствовал себя жалким, и его ярость требовала выхода. И не найдя ничего лучше, он решил спуститься на планету. Господин, не стоит этого делать. Наши воины докладывают, что уже почти захватили планету. Сопротивление задавлено, сейчас они преследуют выживших. Герак пытался отговорить лорда, но видя в каком тот сейчас состоянии, заткнулся. Плевать, я лично займусь ими. Перемести меня и десяток воинов поближе к тому месту. Криол быстрым шагом покинул командный мостик, активируя каракиши броню. Броня на его теле пришла в движение, шлем в виде волчьей головы сам собой наполз на его голову. Личный барьер уже работал, а энергетический посох, скрытый за спиной, уже был у него в руках. Десяток воинов у нас ждали его рядом с транспортными кольцами, и пусть они были не так защищены, как я, но внешний вид их впечатлял. Перемещение на планету, и вот уже мы находимся рядом с Тилтеком, единственным кораблем на планете, если верить датчикам. А значит, это единственный транспорт, который может использовать сейчас Пелопс. Я не успел даже и шага сделать от корабля, как тот, кого я буквально жаждал увидеть, сам явился ко мне. Послышались выстрелы, а затем трое моих воинов упали замертво, пораженные прямо в грудь. Еще двое были ранены, но их в отличие от остальных спасла броня. Но больше всего выстрелов было обращено на меня, один за другим, выстрелы посохов и зетов пытались пробить мой барьер, но безрезультатно. Я даже не стал прятаться, а пошел навстречу напавшим на меня Джаффа и одному Гаулду. Выстрелы врага не причиняли мне никакого вреда, щит выдерживал, а я в свою очередь, точными выстрелами убивал их одного за другим. У нас за моей спиной, поддержали меня огнем, энергетические выстрелы и даже стрелы посыпались на тех, кто посмел напасть на меня. Невероятно точные выстрелы настигали Джаффа, где бы они ни укрывались, но вот поразить последнего из них я не смог. Из укрытия, оставшись один, вышел молодо выглядящий блондинистый человек. Впрочем, человеком он не был, и подтверждение тому, золотой каракиш на его руке и светящиеся глаза. Что, думаешь ты один здесь такой? Посмотрим, кто кого умник. Выстрелы моих воинов, обрушившихся на него, не принесли плодов. Щит сдержал все энергетические выстрелы, а сам Гаут поливал ряды моих воинов из зетниктейла. Причем, что самое удивительно, целился он лишь в тех, кто был вооружен луком, но никак не посохом. От понимания, я даже расплылся в улыбке, но под шлемом, это вряд ли было заметно. Видя, что выстрелы не приносят плодов, мои воины ринулись к нему, надеясь завалить его в ближнем бою, но одно движение руки этого Гаулда, и они отлетают в стороны. «Уйди с дороги и, возможно, я пощажу тебя». Несмотря на всю его браваду, Пелопс понимал, что он находится в безвыходном положении, но гордость не позволит ему сдаться. «Не получится. Криол отрицательно качает головой, а затем, из его брони выдвигаются три неумные лезвия. Против этого, тебя не спасет твой щит. Пелопс с тревогой смотрит на выдвинувшиеся клинки, а затем переводит взгляд на Зетниктейл в своих руках. Хотелось ругаться, но как бы обидно не было, но преимущество было у врага. А затем Криол атаковал. Он не намерен был тянуть время. Резко сорвавшись с места, он едва не снес голову Гаулду, но тот успел в последний момент отскочить назад. Но это ему не помогло, он уклонился от удара меча, но удар ноги пришелся ему прямо в солнечное сплетение и его согнуло, отбросив назад. Втянув воздух, Пелопс постарался как можно скорее подняться и едва успел это сделать. Клинок, что целил ему в голову, лишь отрезал его ухо. «А-а, ублюдок, ты поплатишься за это!» Пелопс направляет свою руку на врага, Каракиш активируется, но ничего не происходит. Пелопс с ужасом смотрит на то, как его рука, отрубленная, падает на землю, а в следующий момент, еще один удар ноги, отправляет его в небытие. «Я сейчас стоял над телом поверженного Гаулда и был доволен. Я даже решил сохранить ему его жизнь, так как он помог мне сбросить раздражение. Тем более, что от живого я смогу получить больше информации, чем от мертвого. Взять его и переправить на мой корабль. Пусть Герак разберется с ним пока. У нас уцелевшие после нападения лишь молча выполнили мой приказ, а я направился дальше. Пусть Пелопс и был захвачен, но на полное подавление сопротивления ушло еще несколько часов, что играли против меня. Сокор или кто-то из его слуг в скором времени могут быть уже здесь. Впрочем, я время зря не терял. Врата уже были открыты, поток рабов, продовольствия, скота и даже, что удивительно, на квадаха, хлынул сейчас через врата. Мердок старался привести все имеющиеся у нас корабли хотя бы в транспортабельный вид, чтобы мы могли смотаться отсюда. Но боюсь, с этим возникли небольшие сложности. Кстати, у меня пополнение и в этот раз не только рабы, но и сдавшиеся на мою милость Джаффа воины. Я бы, наверное, убил бы их, но Дрейк поручился, что проследит за ними. А с учетом моих потерь в сегодняшней битве, лишние воины мне понадобятся. Пока же мои воины и рабы занимались тем, что грабили все, что плохо лежит, я и Герак занимались тем, что скачивали всю информацию из базы данных Пелопса. Исследования, что он проводил на этой планете, они действительно были удивительными. И, пожалуй, даже стоили того, чтобы погубить весь свой только приобретенный флот и тысячи воинов. Но разбираться со всем у нас не было времени, флот Сокора стоило ожидать через несколько часов. Что обидно, многое из-за этого мы унести не успеваем, но и сразиться с еще одним флотом я не смогу, так что придется довольствоваться тем, что имею. 12 часов, всего 12 часов в этот раз мы смогли провести на планете, после чего сенсоры засекли приближение кораблей врага. Это было мало, очень мало. Мне требовалось больше времени, гораздо больше, а потому было предпринято еще одно сумасшедшее решение, которое, если все получится, будет воспето в легендах. Господин, сенсоры засекли 8 кораблей противника. Герак, несмотря на свою зеленую кожу, явственно был бледен. Через пару минут они выйдут из гиперпространства. Начинаю просчитывать точку их выхода, владыка. Хорошо, выполняя, Герак. Я спокоен. В этот раз я не допущу тех же ошибок, что были до этого. Я понимаю, насколько глупо я действовал и что из-за моих ошибок погибли тысячи моих слуг. Но это того стоило. Будущее покажет, что я был прав. А пока, 8 кораблей класса Хаттек, которые помимо роли основных боевых кораблей, выполняют роль авианосителей. То есть на каждом из них может находиться до 200 глайдеров, 4 алкеша и десяток тилтаков. В то время, как у меня, лишь 3 корабля класса Хаттек, 2 алкеша, что скрывались в их недрах, 1 тилток и 30 глайдеров. Расклад вновь не в мою пользу, но я привык к этому. Владыка, корабли вышли в системе. Они пробуют связаться с нами. Удивленно приподнимаю бровь, а затем все же одобрительно киваю. Обзорный монитор активируется и на экране появляется азиат. Вернее, человек азиатской наружности с пучком торчащих черных волос. Но когда он заговорил, стало предельно ясно, что это Гаулд, говорит командующий флотом системного лорда Сокора. Неизвестный, назовите себя. Вот как, хотят понять, кто я такой. Что же, почему бы и нет. Я Криол, будущий император вселенной, и у меня к вам предложение, сдавайтесь. А что, Герак после моих слов лишь страдальчески застонал, а вот Гаулд на экране, теперь смотрел на меня, как на дурака. Ты в своем уме, Мои датчики показывают, что у вас сильные повреждения, отсутствуют щиты и орудия, и ты предлагаешь мне сдаться, издеваешься, то же самое я хотел предложить вам, сдавайтесь и клянусь, ты умрешь не так мучительно, дурак, спасибо за то, что решил потянуть время командующий, ты очень помог мне, Герак, давай, блин, моя электромагнитная пушка, начинает мне казаться палочкой-выручалочкой, волна магнитного искажения, выпущенная из моего корабля, настигла корабли противника, а ведь те, даже попытались сбежать на субсветовых, но не повезло и пределы волны они покинуть не успели, их системы, пусть и ненадолго, но вышли из строя, а большего мне и не нужно было, всем кораблям, полный вперед, уничтожить врага, отдавая этот приказ, у меня сердце кровью обливалось, но другого выхода у меня не было, нужно спешить, пока они не восстановили свои системы, а скорострельность зепниктилов на моем корабле не так высока. Я только и успею, что обработать два корабля, а вот остальные, выбор очевиден. Мои корабли устремились к противнику, мой флагман уже вовсю обстреливал один из них, Мердок и Дрейк на другом, взяли на себя еще один. Третий хаттак так и не был восстановлен и был лишь для понтов, мы бы не успели уничтожить их всех, но я и так знал это, а потому перестраховался. Глайдеры, что вместе с нами ринулись на врага, вместо того, чтобы просто открыть огонь, они шли на таран вражеских кораблей. Камикадзе, в них были заложены бомбы, усиленные наквадахом, и пара глайдеров с бомбами на борту уничтожали оставшийся без щита корабль. Несколько минут боя и все было кончено. Обломки прибывшего флота Сокора присоединились к дрейфующим обломкам моих кораблей. Что же, я выиграл нам еще немного времени, да еще и смог восстановить свою самооценку, захватив два корабля. Теперь Мердоку в кратчайшие сроки необходимо было починить их двигатели, что я ему и приказал. Уничтожение патрульного флота Сокора дало нам еще несколько дней. Не знаю почему, но это так. Может, просто у Сокора не было больше кораблей в ближайших звездных системах, но в общем, это было мне на руку. Мердок же, за эти несколько дней, полностью смог восстановить гипердвигатели, остальное планировалось восстанавливать уже дома. Планета была разграблена, Пелопс находился в плену, а нам больше не нужно было здесь ничего. Напоследок, покидая планету, мы еще забрали с нее врата и наборное устройство, дабы избежать возможности того, что нас могли бы отследить через них. После чего, пять кораблей, сильно потрепанных, но находящихся на ходу, покинули звездную систему. Сокор и его флот не успели лишь на сутки. Когда они прибыли на планету, то на ней уже никого не осталось. Одна разруха и следы сражений. Несколько дней Сокор заставлял своих слуг буквально носом землю рыть, и чем больше они узнавали, тем больше Сокор ярился. Апофис, ты поплатишься за то, что напал на мою планету. Все указывало на то, что именно его флот побывал здесь. Из обломков кораблей удалось выудить крупицы информации, но одно было ясно, уничтоженные корабли раньше принадлежали ему, Сокору, а еще два Апофису. К тому же, хоть враги, судя по всему, и постарались забрать тела всех погибших во время штурма планеты, но броня Апофиса, со шлемом в виде головы змеи, точно говорила, что здесь был он. Но была во всем этом одна странность. Среди убитых были найдены и унасы, а ведь, как думал Сокор, только он один продолжил разводить их. Но впрочем, раз Апофис возжелал войны, то он ее получит. Будем надеяться, что мои топорные попытки замести следы все же получились, а если даже и нет, вряд ли Сокор найдет меня. Тем более, что в ближайшие несколько десятилетий я не планирую покидать свою звездную систему. Хватит, и так уже угробил многих. Когда я вернулся на планету и получил отчет, то готов был рвать волосы на своей голове, если бы они, конечно, у меня были. А так, приходилось лишь устало прикрывать глаза рукой. В отношении кораблей, я в итоге остался в плюсе, но вот воинов я потерял много. Моя армия, можно сказать, сократилась в половину. Из 10 тысяч, сейчас были живы лишь 5. Даже десяток Дрейга понес потери, отчего Дрейг сильно переживал. Но одно могу сказать точно, несмотря на все эти потери, оно того стоило. Уже сейчас, по предварительным данным, которые получил, я полностью уверен в этом. Тем более, что и Пелопс не молчит. Дрейг каждый день наведывается к нему и, используя различные изощренные методы, выпытывает из него нужную нам информацию. Впрочем, Пелопсу осталось жить недолго. Все, что он мог мне дать, я и так уже знаю. Я попросту извлек всю нужную мне информацию из его головы. Благо, что даже делать ничего не пришлось, устройства, считывающие память, были среди тех вещей, что были украдены нами с его планеты. Они напоминают собой небольшие диски, которые прикрепляются к виску носителя. А затем при помощи пульта и экрана, я мог просматривать данные напрямую из его мозга, не опасаясь, что он наврет мне. Была, конечно, сложность в том, что без его согласия, я бы ничего не смог увидеть, но после личного общения с Дригом, Пелопс был готов говорить и показывать вечно, лишь бы я вновь не оставил их наедине. С того момента, как мы вернулись на Шумер, прошло уже несколько месяцев и должен признать, дело сдвинулось с мертвой точки. Мердок, починив системы захваченных нами кораблей, стал работать над следующим проектом, который был крайне необходим для всех нас. А мы с Гераком сейчас вовсю разбирали исследования Пелопса и готовились внедрить их в наше общество, но требовались эксперименты. Вообще, Пелопс был гением. Я бы до такого бы вряд ли додумался. А может и додумался, но не скоро. В общем, суть его исследований была эволюция. Вернее, изначально то он, как и многие гаулды до него, хотел создать идеального носителя. Люди хоть и хороши, но могут быть и лучше, так думают мои сородичи, и я с ними в принципе согласен. Так вот, Пелопс вместо того, чтобы влиять напрямую на человеческую ДНК, решил поступить по-другому и возложить большую часть работы на эволюцию. Из его исследований выходило, что люди, через тысячи, а может и через миллионы лет, сменив сотни потомков, могут эволюционировать. И в его идее, если знать про альтеран, есть смысл. Ведь альтеране, это по сути своей те же люди, но за многие поколения эволюционировавшиеся. Сначала они обрели пси-способности, при помощи которых могли воздействовать на мир, а затем и вовсе отринули тела и перешли на иной вид существования в виде энергии. Так что, возможно, и люди, через миллионы лет, смогут обрести эти способности. Пелопс верил в это, но ждать миллионы лет он не мог и не желал. Именно поэтому он стал проводить исследования и получил результат. Причем, я бы сказал, очень хороший результат. Он добился того, что при помощи нанитов, внедренных в тела людей, он подхлестнул их взросление. Обычно человеку, чтобы повзрослеть и стать взрослым, нужно 16-20 лет. Пелопс же запрограммировал нанитов так, что они ускоряли взросление людей, и они проходили через полный цикл жизни всего за 100 дней. То есть, чтобы младенцу повзрослеть, не нужно ждать годы, необходимы лишь дни. Помнится, в будущем, Апофис точно так же воздействовал на своего сына Шифу, так что технология действенна, и Пелопс ее даже уже отработал, начав эксперимент на нескольких планетах. Все, что оставалось нам с Гераком, это лишь доработать программу нанитов, чтобы они могли воздействовать не только на людей, но и на уносов, и мы смогли сделать это. Так что мои потери в скором времени окупят себя. Представьте только, если мои воины и рабочие, не тратя годы, будут взрослеть всего за пару месяцев, после чего программа нанитов в их крови изменится и станет выполнять другую задачу. Это же невероятно, и что самое примечательное, так как рождаться в моей империи будут только харсизисы, то они уже с рождения будут знать все то, что знали их предки. Одно только это окупало все те потери, что понес я, но ведь это еще не все, что мы смогли получить, напав на Дендрарий. Помимо ускоренного взросления, наниты можно запрограммировать и на многое другое, чем мы с Гераком сейчас активно и занимаемся. В частности, хоть возможности гаулдов в лечении носителя велики, но мы далеко не все можем излечить. Именно поэтому я решил продублировать наши естественные возможности, еще и при помощи нанитов. Причем, управление нанитов в крови носителя будет осуществляться напрямую самим гаулдом. Благодаря тому, что в нашей крови есть наквадах, мы можем производить мысленное управление нанитами в телах носителей. Я еще провожу исследования, но мы с Гераком уже пришли к решению, что наниты нужно вводить не только в носителя, но и в симбионта. После того, как они оба окажутся в одном теле, то благодаря своим возможностям, гаулды смогут перехватить управление нанитами носителя и более эффективно использовать их. И хоть это все и звучит хорошо, но чтобы на деле реализовать это, требуются годы исследования и экспериментов. Впрочем, они у меня есть, и я никуда не спешу. Герак, нам предстоит много работы. Ты готов к этому? Гаулд на мой вопрос даже не ответил, я и так все видел в его глазах. Те возможности, что он видел в данной технологии, уже захлестнули его, и он только и ждал, когда можно будет углубиться в изучение. 10 лет пролетело для меня буквально в одно мгновение. Впрочем, не для меня одного. За это десятилетие моя империя добилась того, чего не каждая страна может добиться и за 100 лет. В частности, наши исследования с Гераком себя оправдали в полной мере. И пусть во имя науки и погибли тысячи, в основном правда дикие у нас и личинки, но оно того стоило. Результат был и более чем выдающийся. В частности, в тело каждого моего воина и рабочего были введены наниты, которые ускоряли взросление и развитие. Так что время, которое требовалось Харсизису для взросления, составляло всего 1,5 месяца. За это время они достигали возраста 18 биологических лет, после чего программа, записанная в наниты, изменялась. В тела Харсизисов внедрялись симбионты, которые разделяли с ними одно тело и разум. Да, именно так. Я посчитал, что если симбионты будут полностью подавлять сознание Харсизисов, то толку от этого будет немного. Необходим был симбиоз. Нечто подобного добился и я сам. Правда, вместо сознания Уноса, в которого я подселился, во мне находилась копия моего сознания. Кстати, с ней вышло довольно интересно. После того, как я внедрил наниты в свое тело, причем не только в тело носителя, но и свое змеиное, то именно мой второй поток сознания взял на себя управление нанитами в наших телах, тем самым освобождая меня от лишней мороки. У нас был симбиоз между телом носителя и телом Гаулда, тоже я хотел добиться и среди Харсизисов, и воздействуя на королев, у меня получилось это. Причем, сложностей как таковых и не возникло, ведь у меня уже был опыт Амидалы, когда она сама сознательно внесла изменения в будущих личинок, тем самым первой создав симбиоз между носителем и Гаулдом. Теперь же подобного я смог добиться и среди всего своего общества. Возникли сложности с Джафа, ведь они то в отличие от всей моей армии, были хоть и измененными, но людьми. Впрочем, Гаулд вполне может завладеть и телом Джафа, просто многие из нас брезгуют подобным. Хотя, помнится, в будущем будет один Гаулд, что воспользуется этим, а значит, что подобное все же возможно. Дрейк стал первым, на ком я это испытал. Он был настолько предан мне, что даже не возразил, когда я внедрил в него одну из личинок. Впрочем, опасаться ему было нечего. Личинка не должна была завладеть его телом, ее родили с другими приоритетами и инстинктами, и она полностью оправдала себя. Так что, теперь Джафа не нужно было искать личинок каждые несколько лет, лишь бы не умереть, и при этом они сохраняли свое долголетие и разум. Помимо добытой нами технологии нанитов, были и другие достижения. В частности, была решена проблема с продовольствием. Из тех рабов, что мы захватили на Дендрарии, было много фермеров и крестьян, так что работать с землей они могли. За 10 лет были созданы 100 полей и огородов, в которых выращивались посевы, зерна которых мы также забрали с той планеты. Используя скот и пойманных нами оленей и лошадей, мы стали разводить и скотоводство. Причем, были даже целые фабрики, где, используя технологию нанитов, ускоряли взросление животных, тем самым добывая мясо в огромных количествах. Все, что нужно было, это лишь кормить их днями напролет, скрещивать и убивать, но рабочая каста прекрасно справлялась с этим. Кстати, насчет спутников, тех самых, которые чуть не уничтожили весь мой флот. Я когда прочитал документы по ним, то я чуть за сердце не схватился. Где это видано, чтобы я чуть с жизнью не простился на той планете, а ведь орбитальная защита не была завершена даже наполовину. Ужас да и только, а ведь что самое обидное для Пелопса, они уже были готовы у него, оставалось лишь несколько деталей до завершения и можно было бы вводить их в эксплуатацию. Повезло мне, если бы нагрянул туда на пару дней поздней, то там бы и сложил свою голову. Зато как был счастлив Мирдок, когда добрался своими руками до них, это не описать словами. Он буквально светился, причем в прямом смысле этого слова, но затем его энтузиазм потихоньку приутих. Спутники-то у нас были, причем в количестве 30 штук, больше истощить не смогли. Но вот необходимых элементов питания не было от слова совсем. Я, помнится, еще долго недоумевал, почему Гаулды, имея столь мощное планетарное оружие, не установили их на свои корабли. Оказалось, не все так просто. Во-первых, спутники потребляют просто колоссальное количество энергии. Они напрямую подпитываются от наквадоховых генераторов, которые обычно устанавливают на корабли класса Хаттак или Элкиш. В общем, на кораблях использовать подобное вооружение крайне невыгодно и неэффективно. Цена одного спутника обходится чуть ли не в треть стоимости одного хаттека. Куда проще, быстрее и эффективнее вкладывать все в корабли, нежели в подобные спутники. Их и создают то нечасто, ввиду их большого потребления энергии и малой мобильности. Использовать подобное вооружение на кораблях гаудов, если и станет возможно, то только с наличием ММТ. ХМ, а ведь можно будет попробовать, но в будущем, сейчас у меня и других дел полно. В общем, пока мы с Гераком исследовали возможности технологии нанитов, Мердок вовсю занимался тем, что строил на планете наквадоховые реакторы, которые будут подпитывать город на планете, а вместе с этим занимался созданием наквадоховых генераторов, которые планируется установить на орбиту Шумера. Помимо прочего, были запущены еще несколько программ. В частности, в нашей звездной системе, помимо нашей планеты Шумер, было еще 12 планет и пояс астероидов. И сканеры кораблей, производившие их проверку, засекли в 5 из 12 планет большие пласты наквадоховой руды. И не только на планетах, но и астероидный пояс был насыщен ею. Так что я принял решение начать разработку этих месторождений.